Глава 7. Параметры воздушного шара, вычисление его подъемной силы, две его оболочки, корзина, таинственный аппарат, запасы провизии, окончательные расчеты. Доктор Фергюсон уже немало времени был занят обдумыванием всех подробностей своей экспедиции. Понятно, что воздушный шар — это чудесное средство передвижения по воздуху, неотступно занимал его мысли. Прежде всего, стремясь к тому, чтобы объем шара не был слишком велик, он решил наполнить его водородом, который в 14,5 раз легче воздуха. Добывание этого газа особых трудностей не представляет, и именно с ним при воздухоплавательных опытах достигнуты наилучшие результаты. После самого тщательного подсчета Фергюсон пришел к заключению, что воздушный шар со всем, что он содержит, должен весить 4000 английских фунтов. Английский фунт равен 453,6 грамма. Вслед за этим надо было вычислить необходимую при этом подъемную силу и, исходя из нее, определить емкость шара. Масса весом в 4000 фунтов вытесняет 44847 кубических футов воздуха. Другими словами, 44847 кубических футов воздуха весят примерно 4000 фунтов. Создав шар емкостью в 44847 кубических футов, английский кубический фут равен 0,028315 миллионных метра кубических. И наполнив ее вместо воздуха водородом, который в 14,5 раз легче и потому весит в этом объеме всего 276 фунтов, мы облегчим вес шара на 3724 фунта. Это разница между весом вытесняемого воздуха и весом содержащегося в оболочке газа и составит подъемную силу шара. Но если, как было сказано, ввести в воздушный шар 44847 кубических футов газа, то оболочка его окажется наполненной до предела. А этого не должно быть, ибо по мере того, как шар будет подниматься в менее плотные слои атмосферы, газ, заключенный в оболочке, станет расширяться и непременно разорвет ее. Поэтому обыкновенно шар наполняют всего на 2/3. Доктор же в силу каких-то своих, только ему одному известных соображений, решил наполнить шар лишь наполовину. А так как нужно было забрать с собой 44847 кубических футов водорода, шару надо было дать емкость вдвое большую. Фергюсон придал своему шару удлиненную форму, считающуюся наилучшей, причем горизонтальный диаметр его равнялся 50 футам. Английский фут равен 30,48 сантиметра, а вертикальный — 75. В этих размерах нет ничего необычайного. В 1784 году в Лионе Монгольфье построил аэростат емкостью в 340 тысяч кубических футов, который поднимал груз в 20 тонн. Таким образом, получился сфероид объемом приблизительно в 90 тысяч кубических футов. Если бы доктор мог пользоваться двумя шарами, то шансов на успех у него было бы больше. В самом деле, лопни вдруг в воздухе один из них, можно было бы выбросить балласт, удержаться на другом, но дело в том, что управлять двумя шарами, сохраняя в них одинаковую подъемную силу, очень трудно. И вот Фергюсон после долгих размышлений сумел очень остроумно использовать преимущества обоих шаров, устранив их неудобства. Он заказал две оболочки разных размеров и поместил их одну в другую. Внешняя оболочка вышеуказанного размера заключала в себе меньшую горизонтальный диаметр, который равнялся 45 футам, а вертикальный — 68. Этот внутренний шар, объем которого равнялся 67 тысячам кубических футов, должен был плавать в окружавшем его газе. Из одного шара в другой открывался клапан, дававший возможность при надобности соединять их между собой. Это расположение шаров представляло то преимущество, что если бы при спуске понадобилось выпустить газ, то можно было бы начать с большего шара и даже при необходимости совсем его опорожнить. В резерве нетронутым остался бы меньший шар. В случае же сильного ветра имелась возможность освободиться от внешней ненужной оболочки, и меньшая, наполненная газом, в состоянии была бы лучше выдержать напор ветра, чем обыкновенный шар, наполовину потерявший газ.